Награжденное трудолюбие. Вот приходит свет за летом, золотая осень, снежным радостным приветом нам дары приносит. Счастлив тот мальчик и та девочка, кто с детства полюбит Иисуса Христа. Эта любовь сделает его жизнь целеустремленной, наполненной смыслом. У таких людей дни не проходят впустую, а все события имеют значение, потому что ими управляет Бог. Петя жил на окраине большого казахского города. В конце их улицы начиналась степь, место игр для детей и скудное пастбище для коров и овец. Петя был единственным мальчиком в семье. Его старшая сестра уже работала, а младшая еще училась в школе. Закончив 8 класс, Петя без сожаления расстался с учебниками и портфелем, радуясь, что наконец-то осуществится его давнишнее желание – пойти в училище, а потом на работу. Ранней весной, на Пасху, когда не только христиане, но и вся природа ликовала о победе жизни над смертью, Петя покаялся. Другим словом, он ожил для Бога. В его сердце загорелось стремление быть полезным для дома, церкви и ближних. Несколько лет назад отец Пети серьезно заболел. Семье пришлось купить корову, потому что отцу каждый день нужно было пить парное молоко. Забота о небольшом хозяйстве уже тогда легла на Петины плечи. Каждое лето он с младшей сестрой возил на велосипеде траву, чтобы заготовить хоть немного корма на зиму. Петя видел, что отец уже не может работать, и, чувствуя себя совсем взрослым, взял на себя его обязанности. В наступившем году он мечтал заготовить сено на всю зиму. Все, больше он не будет ездить по степи на велосипеде в поисках травы. Он заработает целую машину хорошего душистого сена. Близлежащий совхоз каждое лето принимал на заготовку сена пенсионеров. Петя решил присоединиться к ним, считая, что проблем не будет, потому что среди них был старший брат его отца, дядя Боря. «Папа, поговори с дядей Борей, чтобы он взял меня на сенокос. Я буду хорошо работать». «Боюсь, что он не согласится», – засомневался отец. «Да и трудная эта работа. Целый день в степи под палящим солнцем». «Я выдержу, папа», – заверил Петя. «Поговори с ним, пожалуйста». Отец с любовью посмотрел на повзрослевшего сына. Он знал, что Петя трудолюбив, и видел, что после покаяния он полностью изменился, перестал обманывать, не проводил время попусту и изо всех сил старался жить так, как учит Библия. «Папа, если я привезу сено, мы сэкономим много денег». «Да, Петя, я знаю, что на сено нужна половина моей пенсии», — сказал отец и, немного подумав, согласился. «Хорошо, я поговорю». Отец устало закрыл глаза, и Петя бесшумно вышел из комнаты. Отцу нужен был покой. Он не мог долго разговаривать. Петя вошел в зал и склонился на колени. «Дорогой Господь», — начал он молиться, — «сделай так, чтобы дядя Боря взял меня с собой. Мне очень хочется заработать сено, чтобы помочь родителям». На следующий день дядя Боря пообещал взять Петю с собой. Но когда об этом узнали другие пенсионеры, то запротестовали и не захотели брать мальчика. Какой с него, мол, работник? Услышав это, Петя сильно огорчился. Ведь он уже 3 года заменяет в доме отца. Он хочет и может хорошо работать. Его глаза потускнели. Обида комом застряла в горле. Руки опустились. Что делать? С тяжелым сердцем Петя преклонил колени. Он еще не был членом церкви, но после покаяния его отношение к Богу сильно изменилось. Раньше он молился только утром и вечером, и то по-быстрому, чтобы Бог сохранил, благословил, исцелил папу и все. Раньше он просто знал, что есть справедливый и всезнающий Бог, боялся его наказания, и если делал что-то нехорошее, старался это скрыть. Теперь же он любил Бога, боялся огорчить его своим непослушанием, рассказывал ему о своих трудностях, просил у него помощи и защиты. Во время молитвы Петя успокоился, а наутро, когда дядя Боря и другие мужчины уехали на работу, он снова пошел к отцу. «Папа, можно я сам поеду в какой-нибудь совхоз и поработаю немного?» Отец задумчиво посмотрел на него. «У нас ни в одном совхозе нет знакомых, сынок. Да и куда ты поедешь? Не сбудется, наверное, твоя мечта в этом году. Даже если ты будешь хорошо работать, тебя обманут. Сейчас такое время». «Бог сохранит меня», — возбужденно заговорил Петя. «Он поможет мне, я верю. Папа, у нас ведь на самом деле нужда, а я могу работать». После некоторого колебания отец согласился. Мама собрала продукты на дорогу, и Петя отправился на автовокзал. По дороге он сильно переживал, потому что не знал, в какой совхоз ехать, где примут его, где можно заработать сено. И чем ближе подходил он к автовокзалу, тем сильнее нарастало волнение. В голове неотступно звучали последние слова мамы. «Петя, берегись греха, и Бог поможет тебе». Проходя мимо посадочной площадки, Петя увидел большой красный автобус с табличкой «Широкое поле». В кассовом зале он остановился у первого окошка и, протягивая деньги, смущенно произнес: «Дайте, пожалуйста, 1 билет». «Куда?» – спросила кассир. Петя еще больше растерялся. «Действительно, куда он едет?» «В широкое поле», – вдруг вырвалось у него. – И он почувствовал, как замерло сердце. Кассир подала билет и сдачу, и Петя, переведя дух, вышел на улицу. Заняв свободное место у окна, он тут же, мысленно обгоняя автобус, помчался в широкое поле. Он то разговаривал с председателем колхоза, умоляя взять его на работу, то видел себя в бескрайней степи с длиннющей косой в руках. На сиденье рядом с Петей опустился мужчина. Когда автобус тронулся, он повернулся к Пете и, улыбаясь, сказал: «Познакомимся. Меня зовут Игнат Петрович». «Петя, далеко едешь?» «В широкое поле». «Значит, 2 часа будем коротать вместе», — весело произнес Игнат Петрович. «К бабушке едешь?» «Нет», — вздохнул Петя и неловко замолчал. Игнат Петрович заметил его смущение и поинтересовался, почему он такой грустный. Петя доверчиво рассказал своему попутчику о цели поездки. Игнату Петровичу понравился этот простодушный паренек, и он разговорился. «Я работаю в совхозе по договору на заготовке сена. Поехали со мной. Я попрошу председателя, и он примет тебя. Кстати, я работаю трактористом, и мне нужен помощник. Думаю, мы сработаемся». Петя не верил своим ушам. Он смотрел в глаза Игнату Петровичу, как бы желая убедиться, не шутит ли он. И мысленно благодарил Бога за чудо. Это же явный ответ на молитву. «Ну и как, ты согласен?» – спросил Игнат Петрович. «Конечно!» – тут же воскликнул Петя. «Я буду хорошо работать». «Посмотрим, посмотрим!» – усмехнулся Игнат Петрович. 10 дней надо вставать вместе с солнцем и жариться в степи до самого вечера». «Ничего, мне не привыкать». «Через 10 дней получишь свое сено, А если будешь лодырничать, уедешь ни с чем». Когда на горизонте показалось село Широкое Поле, Игнат Петрович сказал: «Отсюда еще 40 километров надо добираться, так что после обеда будем на месте». «Далеко я забрался», — подумал Петя. «Если бы мама знала, наверное, не отпустила бы». На перекрестке перед самым въездом в село Игнат Петрович попросил водителя остановиться, и они с Петей вышли. Солнце уже стояло в зените. Зеленовато-желтая степь дышала зноем. Сердце Пети наполняло смешанное чувство радости и тревоги. Минут через 10 на трассе появилась грузовая машина. Игнат Петрович остановил ее и попросил водителя подвезти до совхоза «Луч». Добродушный казах согласился взять пассажиров, и Петя с Игнатом Петровичем поехали дальше. Вскоре Петя увидел на обочине большую надпись «Арыкты». «Вот мы и приехали», – оживился Игнат Петрович. «Здесь ты будешь жить 10 дней». Петя так и не узнал, о чем говорил Игнат Петрович с председателем. Переночевали они в школе, оборудованной для отдыха наемных рабочих, а утром еще до восхода солнца вышли в степь. Петя должен был идти перед трактором и граблями поправлять валки. Он легко справлялся с этой задачей и уже на второй день забеспокоился, дадут ли ему сено за такую легкую работу. Игнат Петрович каждый раз успокаивал его и заверял, что без сена он домой не уедет. Каждый день Петя молился и верил, что Бог слышит его просьбы и благословит его труд. Прошло 10 дней. Рано утром Петя пошел в контору к управляющему и сказал, что ему уже пора уезжать домой. Можно ли получить сено? «А, это Петя», – уточнил начальник. «Бери любую машину, загружай сеном и вези домой». Петя словно на крыльях выпорхнул на улицу. В голове все смешалось от радости и сознания того, что его мечта сбылась. А дома уже переживали за Петю. Отец ожидал, что через пару дней сын возвратится ни с чем. Но прошла неделя, а он не появлялся. Домашние просили Бога, чтобы он проявил милость к Пете, сохранил его и вернул домой. И только на 11-й день к калитке медленно подъехала огромная копна. Наконец-то! Из кабины КамАЗа выпрыгнул улыбающийся, загоревший Петя. Обнимая счастливого сына, отец с сожалением и дрожью в голосе сказал, что сеновал уже полный. 2 дня назад дядя Боря продал им машину сена. Горько стало Пете. Влажная пелена заволокла глаза. Машина сена вдруг расплылась, стала бесформенной. Послышался рокот мотоцикла, и через считанные минуты во двор вошел Иван Никитович, пресвитер церкви. Он приехал узнать, не вернулся ли Петя. «Как я рад!» – воскликнул Иван Никитович, глядя то на КамАЗ с сеном, то на Петю. Сразу сообразив, в чем дело, он доверительно посмотрел на расстроенного Петю и сказал: «Знаешь, у меня серьезная проблема. Тете Наде нужно обязательно привезти сено. Ты согласен выгрузить эту машину у нее?» Петя хорошо знал тетю Надю, многодетную вдову. Ее муж, диакон церкви, умер 2 месяца назад. «Согласен», – недолго думая, кивнул Петя и запрыгнул в кабину. Поздно вечером, заполнив сеновал тети Нади, Иван Никитович и Петя присели отдохнуть. «Удивительное делает Господь», – вытирая со лба пот, с восторгом сказал пресвитер. «Уже несколько дней я искал сена, но так и не встретил подходящего. То очень дорого, то плохое. Тетя Надя с детьми, и я вместе с ними – просили Бога помочь, и он все сделал так удивительно. Я так рад, что ты, Петя, оказался тем человеком, которым воспользовался Бог. Не огорчайся, что папа не дождался тебя и купил сено. Ты сделал все, чтобы помочь семье. А Бог, видя твое усердие, вознаградил тебя так, что радуются не только твои родные».